Меня зовут Ира Клетеевская, я редактор «Арзамаса» и подкаста «Вашими молитвами», в котором разные ученые, антропологи, религиоведы, историки и другие специалисты читают молитвы и рассказывают, как и зачем люди разных эпох, культур и конфессий обращаются к высшим силам. И в этом выпуске мы оказываемся в 21 веке в Америке и поговорим про рэпера DMX и его молитву «Lord, give me a sign» – «Господи, дай мне знак», рассказывает музыкальный журналист Лев Ганкин. In the name of Jesus, no weapon formed against me shall prosper. And every tongue that rises against me in judgment, thou shalt condemn. Lord, give me a sign. For this is the heritage of the servants of the Lord. And that righteousness is of me, said the Lord. Amen. Lord, give me a sign. I really need to talk to you, Lord. Since the last time we talked, the walk has been hard. Now I know you haven't left me, but I feel like I'm alone. I'm a big boy now, but I'm still not grown. And I'm still going through it. Pain and a hurt, soaking up trouble like rain in the dirt. And I know only I can stop the rain with just a mention of my Savior's name. In the name of Jesus, devil, I rebuke you for what I go through and trying to make me do what I used to. But all that stops right here. As long as the Lord's in my life, I will have no fear. I will know no pain from the light to the dark. Double show, no shame, spit it right from the heart. Cause it's right from the start. You held me down and ain't nothing they can tell me now. Lord, give me a sign. Let me know what's on your mind. Let me know what I'm gonna find. It's all in time. Show me how to teach the mind. Show me how to reach the blind. Lord, give me a sign. Show me what I got to do to bring me closer to you. Cause I'ma go through whatever you want me to. Just let me know what to do. Lord, give me a sign. Боже, дай мне знак. Расскажи, что у тебя на уме. Расскажи, что мне суждено найти. Покажи мне, как врачевать умы и как достучаться до незрячих. Дай мне знак, что я должен сделать, чтобы стать ближе к тебе. Дай мне свою руку, веди меня. Я буду идти медленно, но оставайся со мной рядом. А когда дьявол опять попытается меня найти, то спрячь, защити меня и дай силы с ним сразиться. Это краткое содержание молитвы, которую обращал к Господу суровый темнокожий мужчина по имени Эрл Симмонс. Впрочем, настоящим именем он представлялся разве что как раз Богу и еще американским правоохранителям, судьям, полицейским, тюремщикам, с которыми вынужден был довольно часто пересекаться. Большинство же смертных знают его как DMX. Именно под этим псевдонимом Симмонс прославился на американской рэп-сцене 90-х, 2000-х и 2010-х годов. Прозвучавшая песня-молитва называется «Lord, give me a sign». Она вышла в 2006 году как один из синглов с альбома «Year of the Dog Again». Я перевел для вас из нее только те строчки, которые артист адресует Господу напрямую и в которых что-то у него просит. Впрочем, и контекст, и страстные интонации DMX склоняют к тому, чтобы вместо нейтрального «просьба» употребить здесь более сильное слово — «мольба». Рэп или хип-хоп — это понятия близкие, хотя и не стопроцентно тождественные, в силу своего бэкграунда никогда не был чужд богоискательству. Принадлежа к афроамериканскому музыкальному континууму, он таким образом генетически наследовал и госпелу, и спиричуэлс, и блюзу, и джазу, и фанку, то есть целому сонму стилей и направлений, деятели которых регулярно оказывались озабочены установлением тех или иных связей между мирами. Этим и тем, дольним и горним, по сюсторонним и потусторонним. Рэперы тоже по-всякому общались и общаются в своих треках с Господом. От Ракима до Канье Уэста и от Тупака до Кендрика Ламара. Какое известное имя не вспомни, непременно натолкнешься на то или иное количество песен о духовном. DMX, впрочем, даже в этом ряду располагался немного особняком. И по саунду, и потому, что сами хип-хоп-исполнители называют репрезентом, то есть, грубо говоря, по образу, по подаче, он принадлежал к рэп-олдскулу. Умелая быстрая читка, хорошая дикция, честные бытописательские тексты, в которых было куда больше правды жизни, чем пустого гламура, вдохновенная манера, жесткий ритмичный звук. Тематически разные образцы творчества DMX можно отнести и к хоррор-рэпу, и к гангстер-рэпу, и к хардкор-рэпу. Впрочем, с первого же своего альбома, суперуспешного «It's Dark and Hell is Hot» 1998 года, артист взял за правило вставлять в концовку композицию на религиозный сюжет. Там это был скит, то есть разговорный трек, который назывался Prayer, молитва. In the name of Jesus, let us pray. Father, please walk with us through the bad times as well as the good. May we be heard and understood from the suburbs to the hood. May you judge us by our hearts and not by our mistakes. And see that we get our breakthrough. Таким образом, Lord, give me a sign. Это не единичный заход на незнакомую территорию, а по-своему вполне типичное для автора произведение. Что мы в нем слышим? Ну, во-первых, уже в дебюте трека на первой минуте нам дана цитата из 54 главы книги пророка Исаии, которая в синодальном переводе звучит так. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». «Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня», — говорит Господь. For this is the heritage of the servants of the Lord. Preach. And the righteousness is of me, said the Lord. Preach. Amen. Lord, give me a sign. I really need to talk to you. Утешительный отрывок, сообщающий в сущности то, что у еретиков, у врагов веры и истины на длинной дистанции нет ни единого шанса. Благодать Господня с теми, кто остается верен Ему, невзирая на невзгоды, неурядицы и страдания. DMX продолжает как раз описанием этих страданий. «С последнего раза, когда мы разговаривали с тобой, Господи, моя дорога была трудна». И дальше. «Я все еще терплю боль и раны, а несчастья впитываются в меня, как дождевая вода в грязь». Вот это прямо красивая метафора. Как остановить дождь? Произнеся имя Иисуса, что артист тотчас же и делает. А затем обращается к нему с мольбой, которую я цитировал в начале выпуска. Самое интересное в ней — это, наверное, стремление DMX врачевать умы и достучаться до слепых. То есть ему недостаточно прийти к Господу самому. Он собирается нести его учение дальше. Собственно, если изучить дискографию артиста, то выяснится, что артикулированное в песне «Lord, give me a sign» стремление проповедовать встречается в его творчестве довольно регулярно. Люди, сообщаются в композиции, делятся на два типа. Тех, кто находится в ловушке собственного разума, и тех, кто готов превратиться из жертвы в охотника, вооружившись для этого самым мощным оружием из всех, что известно человечеству. Слово. Cuts like a sword. The spoken word is stronger than the strongest man. Carries the whole world out strongest hand. Through the trials and tribulations. Себя автор относит к второй категории, и он абсолютно прав даже на буквальном бытовом уровне. Язык — это основное базовое средство производства не только для религиозного проповедника, но и для рэпера. Правда, в 2006 году прицел DMX немного сбился, по крайней мере, если судить по коммерческим показателям его записей. Первые несколько пластинок артиста неизменно оказывались на верхней строчке хит-парада и оперативно обзаводились всякими драгоценными сертификатами от музыкальной индустрии, свидетельствовавшими о сотнях тысяч или даже миллионах проданных экземпляров. К альбому «Year of the Dog Again» судьба оказалась не так благосклонна, верхушка чарта так ему и не покорилась, а песня «Lord, give me a sign» и вовсе зависла во второй полусотне американского хип-хоп-рейтинга. Впрочем, Сам DMX определенно гордился композицией. На нее был снят видеоклип, в котором съемки самого музыканта, вдохновенно читающего собственные строчки, перемежаются кадрами разнообразных катастроф и стихийных бедствий. Пылкое исполнение песни никоим образом не артистическая поза. Он действительно искал у Господа именно того, о чем читал. Сил, чтобы противостоять дьявольским соблазнам, а также сочувствия и поддержки. Биография DMX — одно сплошное несчастье. Причем с самого детства. Его постоянно била мать, в том числе в 6 лет выбила ему 2 зуба метлой. Он страдал от хронической бронхиальной астмы, часто дневал и ночевал на улицах, с раннего возраста промышлял мелкими кражами. В дальнейшем он 30 раз оказывался за решеткой по разным обвинениям, от неуплаты налогов до домашнего насилия и от хранения наркотиков до жестокости по отношению к животным. У него было 17 детей от 11 разных женщин, на всех не хватало алиментов, и DMX 3 подавал заявление о банкротстве. Кроме того, он был постоянным клиентом реабилитационных центров для наркозависимых. В 2021 году он умер от сердечного приступа, вызванного передозировкой, в возрасте 50 лет. Вера, к которой артист пришел уже взрослым человеком, по-английски это обычно описывается выражением «born again Christian», действительно была для него одной из немногих отдушин в нестабильной, беспорядочной жизни. Вера и музыка. То есть именно те две вещи, которые соединяются друг с другом в песне «Lord, give me a sign». Кстати, DMX таки успел попробовать себя в роли проповедника. В 2016 году он прочитал проповедь в одной из церквей города Феникс, штат Аризона, о том, как трагедия может стать ступенькой на пути к чуду. «Я благодарю Господа за трудности, потому что с их помощью он показывает, что заботится обо мне», — говорил музыкант прихожанам. «Каждый день. Если мне трудно, я прославляю Господа. Если мне плохо, я прославляю Господа. Если все сыплется из рук, я прославляю Господа. Я прославляю Господа, потому что не существует трудностей, через которые Он не поможет мне пройти». Nothing that he can't get me through. So I thank him for every opportunity that's presented for me to see what he's willing to do for me. Let me know what I'm gonna find. It's all the time. Show me how to teach the mind. Show me how to reach the blind. Lord, give me a sign. Show me what I got to do to bring me closer to you. Cause I'ma go through whatever you want me to. Just let me know what to do. Lord, give me a sign. И на этом мы завершаем второй сезон подкаста «Вашими молитвами». Огромное спасибо Льву Ганкину, а также звукорежиссеру и композитору Ивану Бушуеву, фактчекеру Юлии Гизатуллиной, расшифровщику Ивану Воловику, выпускающему редактору Екатерине Тарасовой, а также Наташе Карельской, Даше Гоголевой, Марии Плевицкой, Михаилу Шапиру и Варваре Гладкой. А еще автору обложки Марии Касаткиной, автору идеи Кириллу Головастикову, Светлане Яцык, которая в этом сезоне помогла нам с поиском экспертов, и всем нашим подписчикам. Встретимся в новых подкастах и новых сезонах. До свидания.